Глава 34. Я первая увидела перепуганную тетку в красном пальто. Подлетела к ней и спросила: «Где крыса?» «Туда шмыгнула», — схлипнула покупательница. «Под стеллаж». «Я так их боюсь, просто ума лишаюсь». «Ой-ой-ой, вон, смотрите, крысиная задница торчит». Я вздохнула. Похоже, способность мыслить на самом деле покинула женщину. Ведь у грызунов длинные хвосты. А мы видели круглую, толстую попу собачки с маленьким обрубочком. Но даже хорошо, что тетка приняла одного из бульдожек за Шушеру. Встав на колени, я заглянула под стеллаж. Так это Рокки. Ему достался глазированный сырок. Хм, у безобразника хороший вкус. Из всех предложенных в магазине сырков он выбрал самый дорогой. Небось, учуял, что в дешевых использовано пальмовое масло или еще какая-нибудь дрянь. Хотя сейчас высокая цена не гарантирует потребителю столь же высокое качество. Часто она свидетельствует о жадности производителя. «Помогите!» — запищала тетка. «У меня ноги парализовало». Но это навряд ли. Если ноги перестают работать, человек падает. А обладательница красного пальто распрекрасно стояла. Причем в непосредственной близости от меня. Так что вытащить хулигана и сказать ей «Успокойтесь, никакой крысы нет» не получится. Я встала и фальшиво засмеялась. «Там игрушка!» Незнакомка перестала трястись. «Не поняла». «Плюшевая собачка!» Пришел мне на помощь Иван. «Их здесь продают». «Но она бегала!» — жалобно возразила собеседница. «И очень бойко!» «Все правильно!» — кивнул мой муж. «Она на батарейках!» «Простите, не хотели вас напугать. У нашего сына день рождения». «Купили мальчику радиоуправляемую псинку», — подхватила я. «И чтобы проверить, работает ли она, нажали на пульт, а собачка удрала». «Правда?» — всхлипнула женщина. «Чтоб нам сквозь землю провалиться», — пылко воскликнул Иван. Попа Рокки начала медленно исчезать под стеллажом. «Дорогая, собачка активировалась», — заметил муж. Я наклонилась и вытащила псинку. «Прямо как живая!» — восхитилась тетушка. «Да, сейчас таких плюшевых животных делают, что не отличишь от настоящих», — сказала я. «Ой, у нее во рту обертка!» — удивилась женщина. Я живо выдрала у покасника из пасти остатки сырка. «Просто прилипла!» Рокки тявкнул. Я быстро расстегнула куртку и запихнула хулигана под нее. «Интерактивный вариант», — объяснил Иван. «Сам голос подает, когда пожелает». «Сколько лет вашему мальчику?» — проявила любопытство покупательница. 5, — сказала я. 16, — одновременно со мной заявил муж. «У нас 2 сына!» — быстро нашлась я. «А у меня дочка, ей 6, — улыбнулась незнакомка. «Машенькой зовут, а я Галина». «Очень приятно, Таня!» — представилась я. «Ваших ребята как зовут?» — завела светскую беседу Галя. «Катя», — сказала я, — «и Оля». Новая знакомая заморгала. Иван потер затылок и ухмыльнулся. «Моя жена такая шутница. Иногда не поймешь, когда она всерьез говорит, а когда прикалывается. Дорогая, ты смутила Галину. Мальчики с именами Катя и Оля — это немного странно. У нас Костя и Коля». «Уж и посмеяться нельзя», — надулась я. «Да, у нас Кирилл и Костя». «Ой, как с вами весело!» — воскликнула собеседница. «А где вы взяли эту замечательную собачку?» «В детском отделе», — одновременно сказали мы. «Дорого стоит?» — не успокаивалась Галя. 1000, — сказала я. Галя погрозила мне пальцем. «Ой, Танечка, вы опять шутите?» «Ха-ха-ха!» — сказала я, понятия не имеющая, сколько стоят нынче детские игрушки. «Вроде 500 рублей», — скостил цену вдвое муж. Галина расхохоталась. «Ой, вы оба приколисты! Пойду гляну, очень мне песик понравился!» «У Машеньки через неделю день рождения. Она от такой псинки в восторг придет!» Помахав нам рукой, Галя завернула за стеллаж с пакетами молока. «Ну ты сказала! 1000 рублей за плюшевую игрушку?» — укорил меня Иван. «В стране, где размер ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет для одинокой матери составляет чуть более 2000 рублей в месяц. Таких огромных цен на игрушки не может быть». «Никогда их не покупала», — начала я оправдываться. «Танечка, ваша собачка опять удрала», — крикнула Галя, появляясь в зоне видимости. «Она в отделе печенья с аппетитом что-то ест. Ой, ну прямо как живая». И тут Рокки, который до сих пор сидел тихо, начал ягозить, бить меня лапами по животу и в конце концов высунул голову наружу. «Ой!» — подпрыгнула Галя. «Ваша тут? А в печенье тогда чья?» «Такая же! Ее кто активировал?» Иван хлопнул себя ладонью по лбу. «Ах, я болван! Дорогая, я решил, что Володя обидится, если мы подарим Никите псинку, а ему ничего. Поэтому купил вторую игрушку и забыл». «Милый, у нас Кирюша и Юра», — заулыбалась я. «Пошли скорее, поймаем потеряшку». «Спасибо, Галюша». «Ой, как же с вами весело!» «Аж завидно, что так жить умеете с юмором!» — крикнула нам в спину Галина. «А у нас с мужем только галдеж и лай. Володя и Никита. Кирюша и Юра. Ой, не могу!» «Дорогой, ты помнишь, как зовут наших мальчиков?» — спросила я, несясь к указателю с надписью «Кондитерские изделия». «Уж точно не Света и Аня!» — вздохнул Иван. «Не называла эти имена», — возразила я. «Давай сосредоточимся на мальчиках. Вроде Петя и Валера». «Нет, Леонид и Виссарион», — протянул муж. «Виссарион?» — подпрыгнула я. «Ну ты даешь!» «Вы их поймали?» — спросила Рина, подруливая к нам. «Один тут», — пояснила я. «Сейчас второго отловим». «Вон он, мерзавец! Ну, погоди!» Бульдожка понял, что у него отнимут печенье, и увеличил скорость пожирания курабье. Иван сделал два огромных шага и схватил Мози со словами. «Кто-то сейчас будет наказан!» «Ваня!» — прошептала Рина. «Не надо!» «Нет, мама, если им не объяснить, что можно, а чего нельзя делать, щенки превратятся в неуправляемых хулиганов», — высказал свое мнение Иван. Потом муж, глядя преступнику в глаза, держа его под передние лапки и очень осторожно потряхивая, чтобы не сделать ему больно, проникновенно сказал: «Мози, нельзя брать с полок продукты! Нельзя!» «Ваня, не бултыхай ребенка!» — взмолилась Рина. Иван прервал нотацию. «Мама, я его трясу очень деликатно. Прочитал книгу по дрессировке. Там сказано, что щенка надо приподнять и...» «Ваня, когда ты его трясешь, на пол падают какашки», — перебила сына Рина. Я посмотрела на кафель и засмеялась. Мози сожрал столько печенья, что у него не осталось свободного места в кишечнике. Новое курабье давит сверху и выпихивает наружу то, что уже опустилось вниз. Иван Никифорович тоже взглянул на пол и задал гениальный вопрос. «А откуда они высыпаются?» Рина хихикнула. «Если подумаешь, сам сообразишь. Ой, но ведь нельзя разводить в магазине грязь. Танечка!» Свекровь показала пальцем на пустую упаковку из-под курабье. «Извини, что прошу, но сама не могу убрать. Собери какашки, а я выкину их в урну». «Uno momento», — ответила я. Живо привела пол в порядок, отдала Рине пакет и попросила. «Давайте встретимся у входа. Мы только возьмем пирожные и сразу двинем на кассу». «Мне две картошки и три штруделя!» — воскликнула Ирина Леонидовна, уезжая из отдела.